Глава 15. От прошлого не убежишь. Это чувство охватило меня при виде бледного, как полотно, лица Аки. Событие, случившееся год назад, преследовало нас, постепенно набирая скорость, и, наконец, догнало. Версия Аки имеет смысл. Проводник намеренно объявил дополнительный привал, хотя с прошлой остановки прошло совсем немного времени, чтобы оторваться от нас и сделать свое дело. Четко представляю эту картину. Вспомнив, что я выбросил окурки в пепельницу, он бежит назад, чтобы забрать их. Значит, он догадался? Чувство, похожее на сожаление, овладевает мной. Подозревал ли проводник, что парень, прибывший из Токио под видом туриста, на самом деле приехал, чтобы встретиться с отцом? Подозрения были, однако проверить их он так и не смог. Наверное, он был весь на нервах, на грани. Боялся, что мы догадаемся о его замысле. Тихо, будто самой себе говорит Аки. Потому-то он и вернулся так быстро. Но нас на месте не оказалось. Она с тревогой смотрит на меня и продолжает. Думаю, он запаниковал. Может, подумал, что мы стали следить за ним? Ведь он предполагал, что ты его сын, и от тебя все можно ожидать. Может быть. Я энергично киваю. В смятении он бросился нас искать и... Повисает тяжелая тишина. «Свалился», — выдыхаю я. «Возможно», — так же тихо произносит она. «Не в силах совладать со своими эмоциями, мы умолкаем. Нас постепенно переполняет горечь. Перед глазами снова возникает тот человек. Далеко, у подножия скалы. Мы убили его, мы...» «Нет, я убил». Она украдкой посмотрела на меня. В ее взгляде смешиваются удивление и испуг. Вот к чему мы подходим в конечном итоге. Конечно, наше неожиданное появление стало для него потрясением. Его душевное состояние вышло из обычной колеи. Если за этим шоком последовала оплошность, которую он не мог допустить в нормальной ситуации, значит, в его смерти виноваты мы. Нет, не так. Точнее говоря, это вина моя. В порыве самообличения я продолжаю размышлять. Тому человеку во сне не могло присниться, что Аки тоже может быть его дочерью. У него были подозрения лишь в отношении меня. Не заведи я разговор о ноже и настенных часах, ему бы такие сомнения в голову не пришли. Возможно, он был бы сейчас жив и счастлив и обнимал своего милого малыша. «Это несчастный случай», — тихо произносит Аки. «Он просто поскользнулся, по невнимательности». Ее слова для меня? Или она для себя их говорит? Если они сказаны, чтобы меня утешить, то это выстрел мимо. Скорее, эти слова только усиливают боль от жестокости, с которой злосчастная оплошность лишила жизни человека, нашего отца, и разрушила жизнь его семьи. У меня перехватывает дыхание. Неужели мне теперь придется жить с этой болью? Потрясенный, я чувствую застрявший где-то глубоко в горле черный комок отчаяния, твердый, как свинец. Я застыл, как парализованный. Аки хочет налить мне в стакан вина, но в бутылке ничего нет. «Пусто», — резко констатирует она, берет бутылку и идет с ней на кухню к раковине. Ополаскивает ее и ставит горлышком вниз, чтобы вода стекла. Она всегда так делает. Если бутылка пустая, вино в ней было или что-то другое, неважно, она не успокоится, пока ее не вымоет. «Хочешь, Сетю?» Я бессильно киваю. Она наливает выпивку и ставит передо мной. Я медленно протягиваю руку к стакану и автоматически подношу его ко рту. Резкий запах алкоголя ударяет в нос, напоминая о застрявшем в горле отчаянии. «Вот оно как!» — вырывается у Аки, и она переводит взгляд на меня. «Я одну странную вещь вспомнил», — говорю я с усталой усмешкой. «Удивительно, каким жутким и старым может быть мой голос». «Какую?» «Я про сердце». «Что?» «Сердце. Роман Нацумэ Сосаки. Читала, наверное?» «Примечание. Нацумэ Сосаки. Годы жизни 1867-1916. Выдающийся японский писатель. один из основоположников современной японской литературы. Конец примечания. Она смотрит на меня с недоумением. «Читала, но какое это имеет отношение? Меня там одно место очень впечатлило. Учитель пишет письмо, в котором рассказывает, что в молодости он отбил у товарища девушку, которую тот любил. После этого товарищ покончил с собой». «А?» Я чувствую, как с каждым сказанным словом становится легче, и продолжаю. Учитель обнаружил его мертвым. Увидев, что товарищ свел счеты с жизнью, он интуитивно понимает, что совершил непоправимое — убил своего друга. «Да-да, я помню эту сцену». В романе есть какая-то фраза, точно не помню, но смысл такой. Учителю показалось, что он увидел свое будущее в луче темного света. У него возникло предчувствие, что смерть товарища будет отбрасывать мрачную тень на всю дальнейшую жизнь. У меня сейчас похожее ощущение. Будущее в луче темного света. Понимаю, что чувствовал учитель, сопереживаю ему. Сочинение могу сейчас по сердцу писать. Я насмешливо улыбаюсь над собой, Аки поддерживает меня тихим смешком. Вот уж не думала, что ты про сердце вспомнишь. Первый раз в жизни от литературы польза. Польза ли? Теперь мы оба издаем смешок. Видимо, это реакция на испытанное потрясение. Смех получился искусственный и неестественно жизнерадостный. Видимо, человек не может все время находиться в напряжении. Ему требуется разрядка. Черт знает что! Неужели я убил своего отца? Ну что ты, Хиро? Со стороны эта сцена выглядит довольно гротескно и совершенно неуместной, но сдержать смех у меня никак не получается. Все в порядке. В ее голосе чувствуется какой-то дискомфорт. Я поднимаю на нее взгляд. Аки рассеянно смотрит в окно. В ее профиле я не замечаю напряжения, которое только что было на ее лице. Она больше не похожа на бледную, как мел, женщину, излагавшую мне свою версию. Завтра мы уедем отсюда и обо всем забудем. Все наладится. Людям свойственно забывать даже самые тяжелые минуты. Разве не так? Слова Аки попадают в цель. Я вглядываюсь в ее лицо, пытаясь отыскать в нем признаки осуждения, но ничего не нахожу. Комок отчаяния где-то растворяется, его место занимает чувство вины, заполняющее грудь. Она не обвиняет меня ни в чем. Она предпочла меня, Юдзи Такасиро. Я принял это как должное, потешил свое самолюбие, но после того, как вдоволь насладился вкусом победы, она стала мне неприятна, и теперь я собираюсь оттолкнуть ее ради другой женщины. Я пытаюсь представить себе Мисака, но получается плохо. Голова занята событиями годичной давности, которые живо встают передо мной. Может быть, поэтому Мисака представляется мне существом из другого мира. Думая о ней, я чувствовал себя в безопасности. Наступало умиротворение, появлялось ощущение чистоты и правильности поступков. Она стала для меня убежищем. Больше всего на свете мне хотелось покинуть эту комнату. Я понимал, что эта ночь последняя, но ничего не мог с собой поделать. Этот прощальный банкет нагонял тоску. И все же... Где-то в глубине души вдруг начинает вытягивать шею какая-то туманная муть. А смогу ли я жить по-настоящему спокойно, если уйду к Мисака? Я чувствую холодок. Я еще не задавал себе этого вопроса. Если человек ведет жизнь, полную опасностей, он мечтает о том, чтобы найти себе убежище. Но когда опасности уйдут, не превратится ли сидение в этом убежище в болезненное испытание? Если безопасная жизнь станет нормой, вытерплю ли я этот мир и покой? Дрожь пробежала между лопатками. Дурное предчувствие. Интуиция подсказывает, что в будущем я причиню Мисака боль. То уродливое, что сидит во мне и о чем она пока не знает, жестко ранит ее, заставит плакать, съежится под ударом и в конце концов разрушит ее жизнь. Это мрачное предчувствие пронзает меня, напомнив сюжет из Нацумэ Сосэки. И что самое ужасное, в этот момент я был до физической боли уверен, что интуиция сработает. Знаешь, И все-таки в каком-то смысле я счастлива», — повернувшись ко мне, вдруг говорит Аки с улыбкой. «Что?» «Не ослышался ли я?» Она сказала «счастлива?» «А что такое счастье?» Она опускает голову и тихо смеется. «Сказать по правде, я не понимаю, почему он погиб. Но это точно как-то связано с нашим появлением. В ее глазах я вижу непонятный восторг. Мы с тобой несем ответственность за его смерть. Мы соучастники, разделяющие вину за случившееся. Это останется в нас надолго. И в каком-то смысле это делает меня счастливой. Сердишься? Думаешь, я сошла с ума? Не бойся, я не обижусь». Она серьезно взглянула на меня. «И все-таки я счастлива. Потому что разделяю с тобой ужасную тайну, о которой нельзя говорить никому». По телу пробегает дрожь, смешанная с эйфорией от испытанного удовольствия. «Она все еще думает обо мне. Я убедился в этом. Мое подлинненькое самомнение удовлетворено». «Смерть — это загадка?» Аки снова рассеянно смотрит в окно. «Хотя у нас ситуация не такая, как в книжке Нацумэ Сосаки, ты не зря ее вспомнил. Покончив с собой, товарищ учителя привязал его к себе на всю жизнь. С нами то же самое. Отец, пока мы с ним не встретились, был для нас всего лишь абстрактным словом, но теперь мы связаны с ним до конца жизни. Только потому, что он умер на наших глазах». «Так и есть. Она права. Последние мгновения до сих пор крепко засели у меня в голове, а комок отчаяния застрял где-то внутри тела. Эти ощущения всегда будут со мной, это совершенно ясно». «А что, если это сделала я?» Голос Аки вдруг становится тише. Я непроизвольно поднимаю на нее глаза и застываю. В них появился странный блеск, которого я прежде не видел. «Хиро, если я умру, ты меня не забудешь?» «Что ты городишь?» Я пробую придать своему голосу суровости, но ничего не получается. Он звучит скорее испуганно, чем сердито. Из горла Аки вырывается смешок. «Если я прямо здесь... Нет, завтра утром. Перед нашим расставанием или после него... Возьму и умру. Ты долго будешь обо мне помнить? Смогу ли я удерживать тебя всю твою жизнь?» Она говорит, как дразнит, но в голосе слышатся серьезные нотки. «Брось дурацкие шутки!» — говорю я, а рука непроизвольно шарит по татами. Я ищу свой складной нож и не нахожу.